Заметьте и эту молоденькую женщину в придворной карете. Милое дутое личико, на котором набросано кое-как простодушие, доброта, ветренность. Это Анна Леопольдовна, супруга герцога Брауншвейгского. Кто бы подумал, что ей предоставлено сменить временщика и править государством. Кому, однако ж, как не голубке принести ветвь мира человечеству, усталому от казни? К карете нередко подъезжает муж ее, незначащее лицо. И статный, красивый Ленар, этот очарователь. Но я расскажу вам когда-нибудь в другое время их историю. Вот и карета герцога Курлянского с его гусарами, скороходами, егерями и пажами. Он ослепляет великолепием своего экипажа и прислуги, и красотой лошадей. Он давит толпу своим грозным взором и именем. Жена его с ног до головы облита корою алмазную. Знатоки ценят их в 2 миллиона. Вот и фельдмаршал Миних верхом. Герой, инженер, честолюбец, волокита, любящий страстно ветчину с сахаром и женщин, но более всего славу. Посмотрите, как он увивается около кареты С, дочери В, первой красавицы при дворе. Первой, хотела я сказать, после княжны Лилимика. Она небрежно отвечает ему, а туманенные грустью взоры пронзают толпу всадников и ищут между ними молодого В, двоюродного брата ее, к которому пылает страстью преступной. Зато муж ее, у ног прекрасной княжны Т, венчающий его не одними надеждами. Но слышали ли вы про чудную смерть С и про сердце ее, выставленное в церкви на золотом блюде под стеклянным колпаком и прочее? О, Господи! Положи на уста мои хранения. Когда-нибудь, если удастся, расскажу все, что я про них слышал от 90-летнего старца, которому тайны их жизни были известны как его собственная спальня. А теперь станет ли меня управиться и с настоящим рассказом? Какой щегольской съезд! Играют волны страусовых перьев, переливается блеск золота в блеск алмазов, бархаты пышут яркостью своих цветов, черные соболи нежатся на женских коленках. Какое отборное собрание женщин! Какие хорошенькие, свежие лица, будто сейчас умылись снегом или с серебра под первый весенний гром. Горят опасные взоры их? Или поблескивает на вас из-под длинных ресниц луч потаенный? Кокетничают и красавицы лошади. Все блестит, все радуется снаружи. Зато какой хлам становится за придворными экипажами. Чего тут нет? Вот курятник, из которого выглядывает жирная наседка с полдюжиной хохлатых птенцов. Вот человеческая мумия под белым париком, прилепленная к своему седалищу, устроенному в богатом берлине, который везут 4 лошадиные мумии веревочными постромками. Она боится малейшего толчка, чтобы душа не вылетела из нее вон. Думаю, что и в соседней карете со взводом прислуги в нарядной ливрее на запятках барыня, разряженная, как жар птица, при каждом ухабе дрожит не менее старика. Не за душу свою. Кажется, душонки-то и нет у нее. А за свои соколиные брови, за жемчуг своих зубов, за розы и перловую белизну лица, взятые на прокат. Тут найдете в экипажах живые колоды карт, живые корзины с цветами, свежими и поблекшими, простыми и расписными, индейских петухов, ветвистых оленей и прочее, прочее, что и ныне можете найти на всяком съезде. Какая смесь вкуса с безвкусием, блеск с чернотою, великолепие с недостатком.